С большим удовольствием приглашаю на сцену постоянных участников всех песенных фестивалей, маленьких артистов Большого детского хора Центрального телевидения и Всесоюзного радио. Композитор Владимир Шаинский, стихи Михаила Танича. «Если с другом вышел в путь». Сколько добрых писем, откликов от больших и маленьких зрителей получила песня «Если с другом вышел в путь» из телевизионного фильма «По секрету всему свету». Едва успев сойти с телеэкрана, она стала жить полной жизнью, приобретя любовь и признание многих. О дружбе в ней говорится не высокими словами, а просто, доходчиво, наглядно, с наивной ребячью мудростью и такой милой детскостью, что у взрослого человека сердце захлестывает волна нежности. Зоя Николаевна Сабодина, город Ангрен, Ташкентская область. Песня «Если с другом вышел в путь».